Их путешествие протекало довольно беззаботно. За целую неделю не было ни одного нападения бандитов или монстров. От Байрона начиналась большая область, покрытая лесами, которая называлась Великий лес Луруа, и фургон сейчас ехал вдоль его границы. Из-за скорости Кагеры фургон быстро изнашивался, но он все еще держался благодаря качественному исполнению. Однако по прибытии Фалнида ему бы потребовалось серьезное обслуживание. «Как бы то ни было, но добраться сюда за неделю просто нереально», — бормотала Тьера, разглядывая карту. Обычно фургон за это время покрывал бы только 1/5 пути, и все же они проехали 4/5 всей дистанции. Благодаря модификациям, сделанным перед поездкой, не было изматывающей тряски, и не было необходимости беспокоиться о состоянии Тьера и остальных, даже если он ускорялся. Если бы фургон остался в первозданном виде, то он навряд ли выдержал бы больше часа, не говоря уже о своих пассажирах. «Даже скорость, я к ней уже привыкла». «Можно было и быстрее, но фургон бы уж точно развалился». «Не нужно быстрее, и так страшновато». Сейчас они ехали со скоростью около 60 км в час, но из-за рельефа местности ее не всегда можно было поддерживать. Однако скорость пришлось наращивать постепенно, чтобы Тьера могла к ней привыкнуть, и сейчас они двигались раза в 4 быстрее обычного фургона. Для Кагеры это было быстро, но благодаря своей выносливости он довольно долго мог поддерживать такую скорость, что позволило значительно опередить изначальный план. Большинство жителей этого мира никогда не испытывало такой скорости. Хотя лицо Тьера в данный момент было спокойным, но поначалу, как только Шин начал увеличивать скорость, оно под вопли «Слишком быстро! Слишком быстро!» становилось сильным. Она не могла успокоиться, даже видя, что Шин и Шни оставались спокойными. «С таким темпом нам осталось ехать 2-3 дня, так?» «Верно, думаю, где-то так». Вопреки спокойному разговору, фургон гнал по заросшим травой лугам на высокой скорости. Не только животные, но и монстры убегали, как только замечали его. «Монстры ходят с дороги. Я такое впервые вижу». «Нас же тянет Кагера, так что это вполне понятно». Шин сказал это, давая новые инструкции Кагера. Соответственно, с ними менялись и действия Кагера. Он избегал больших ям и ухабов, что делало его маршрут зигзообразным. Но зато это позволяло поддерживать высокую скорость. Они проехали заросшие травы равнины всего за один день. Теперь в направлении их движения стал хорошо виден лес, и на грани диапазона восприятия Шина появились какие-то реакции. «Шни, Тьера, впереди что-то есть. На всякий случай будьте осторожны». Он обратился к ним, отдав Кагера команду сбросить скорость. Юзуха, как обычно, сидел на голове Шина. Она всегда была настороже, и ей даже не нужно было об этом напоминать. «Это же... за нами кто-то гонится?» пробормотал Шин, рассматривая карту, отображавшуюся перед его глазами. Судя по всему, этот кто-то ехал верхом, так как его скорость была выше, чем у бегущего человека. Несколько точек на карте изменили направление и теперь направлялись в сторону Шины его товарищей. Следовавшая за ними точка определялась как монстр. «Их преследуют». «Я не понимаю, о чем вы говорите. Что случилось?» «А, я не вижу их». Похоже, что они уже попали в диапазон восприятия Шни, и она пришла к такому же выводу, что и Шин. Ни Тьера, ни Юзуха не могли понять происходящее. Это было вполне понятно, поскольку они еще находились в нескольких кемеллах. «Если мы будем ехать в том же направлении, то скоро с ними пересечемся. Может, сменим маршрут?» «Эй, мы даже не попробуем помочь?» «Трудно понять, подверглись ли они нападению или нет», — задумчивым лицом сказал Шин Тьере о той группе, что двигалась в их сторону. Всего ехавших верхом было 5. В центре ехали 2, один из них был 40 уровня, второй выше 200-го, и трое вокруг них были около 150 уровня. Их преследовали 3 голема-хранителя 430 уровня. Если Шин не подводила память, то голем-хранитель либо был охранником входа в подземелье, либо защитником сокровищ. В любом случае, они никогда не нападали без причины. Если эта их особенность не изменилась, то те 5 преследуемых явно в чем-то провинились. «Действительно, если мы неосмотрительно поможем, это может нам выйти боком». «Все так, как она и сказала. Говорят, что иногда можно увидеть, как големы что-нибудь делают без всякой на то причины. Но в данном случае этого нельзя сказать наверняка. Возможно, это был тип голема, который настроен на постоянное преследование противника. Но в то же время поблизости могло быть что-то неизвестное Шину, что могли охранять големы. Нельзя отрицать и такого варианта, что големы охраняли нечто секретное. Например, какую-нибудь вещь. А они украли ее и теперь пытаются убежать». «Это самое неприятное. Големы, охраняющие сокровища, преследовали бы украденные до края земли. Можно сказать, что это последнее, с чем они бы хотели иметь дело. Я понимаю, если это и есть причина, но когда я вижу это, дикие големы имели свое ядро, которое снабжало их маной, поэтому можно было легко понять, с кем имеешь дело. Проблема была в том, что с такого расстояния это нельзя было увидеть». Анализ ничего не показывает. Для навыка анализ дикие големы ничем не отличались от нормальных големов. Нет смысла гадать, я помогу им, если они подверглись нападению. Но если они сами вызвали эту проблему, я их убью. Давайте действовать по обстоятельствам. Хорошо. Принято. Он предположил, что на всякий случай лучше быть готовым к самому худшему. Шин остался управлять фургоном, Шни и Тиера распрятались под навес. Сейчас же наденьте плащи. Один из беглецов дворянин. Даже при том, что я не знаю, чем они тут занимаются, я не хочу, чтобы кто-нибудь из них запомнил наши лица. Поскольку наложенную иллюзию можно было развеять, то плащ оставался единственной надеждой. Они могут появиться в любой момент. Кагера, медленно снижай скорость. Они еще некоторое время ехали по дороге, когда вдали стало заметно растущее облако пыли, которое поднимали за собой големы. С помощью усиленного зрения Шин увидел скачущих верхом вооруженных мужчин. Неприятные типы. Он вздохнул, сказав это. Это было единственное, что пришло на ум Шину от вида развернувшейся сцены. Вскоре перед ним показались беглецы. Первым ехал человек в доспехах, судя по его виду, лидер группы. Сразу за ним следовал человек с самым низким уровнем, и тот, кто, скорее всего, был его охранник. И, наконец, с небольшой задержкой появилось два замыкающих всадника. Мужчины в доспехах выглядели опытными воинами. С другой стороны, низкоуровневый человек был одет в очень роскошную одежду, из очень качественных материалов. Пожалуй, его можно было описать одним словом – толстяк. Он держал в руке кубок, который на свету отливал серебром. Как только Шин увидел название кубка, который показал анализ, его лицо скривилось в гримасе. На них, похоже, напали не без причины. Шни, ты попала прямо в десятку. У того парня, который сейчас кричит, в руках чаша гнилой злобы. Сундуки с сокровищами попадались в подземельях обычного ранга и выше. Их содержимое было совершенно случайным. Шни верно оценила ситуацию. Они забрали вещи и убегали. Отойду на минутку. Оставляю оборону на вас. Вынимая карту из инвентаря, Шин выскочил из фургона. И в следующем мгновении исчез, воспользовавшись скрывающим навыком. Место извозчика теперь заняла Шни. Поскольку между ними еще было приличное расстояние, беглецы не могли увидеть эти перемены. В это время невидимый Шин приблизился к убегающим. Теперь он мог слышать, что кричал низкоуровневый человек, несмотря на громкий перестук копыт. «Что ты наделал? Они нагоняют! Ты не можешь ехать быстрее!» «Я боюсь, что это наш предел. Если вы выбросите эту вещь, големы от нас отстанут!» Глядя вперед, ответил воин. По его лицу было понятно, что он тоже сам не верит в это. Что касается остальных, у них были такие же кислые рожи. «Черт подери, эта жирная свинья злоупотребляет своей властью. На его месте я бы уже давно выбросил его». Шин усилил слух и смог разобрать шепот человека, возглавившего группу. Учитывая некоторые обстоятельства сложившейся ситуации, было ясно, что в конце концов все они будут убиты. Хотя он не знал причин, но похоже, охрана пошла на это дело недобровольно. Расстояние между ними и фургоном, на котором ехала Шни, становилось все меньше. «Эй, там фургон! Сделаем его приманкой и сбежим! Так мы выиграем немного времени!» «Чего?» «Не шутите так, вы хоть понимаете, о чем говорите?» «Те, кто тут шутки шутят, это вы, парни! А вы понимаете, что с вами будет, если я не вернусь?» Посмотрев в сторону фургона, сказал человек с низким уровнем. Охранник явно не ожидал такого. Как и следовало ожидать, он не смог сдержать свой гнев. Он мог бы использовать слабые стороны охранников. Даже сделав что-нибудь низкоуровневым, это не решало бы проблемы. Слушая разговор этих людей, Шин решил действовать. Убей он только человека с низкого уровня, это только бы осложняло ситуацию для его охранников. Судя по анализу, низкоуровневый человек был священником. Не было сомнений, что он был официальным представителем церкви. Глядя на его отношение к охране и внешний вид, можно было сделать вывод, что он к тому же имеет высокое звание. Когда Шин подумал об этом, он сразу вспомнил приют. «Только не говорите мне, что этот человек и есть тот свин-епископ!» Частично из-за этого свина и того, что он только что услышал, Шин был убежден, что опознал низкоуровневого правильно. Хотя и не было неопровержимых доказательств, он решил не дать ему красть эту вещь просто так. «Я подменю эту вещь подделкой!» Чаша, которую держал низкоуровневый человек, была быстро заменена на имитацию. Пусть она и выглядела как настоящая, но только внешне. Материал был совершенно другим. Чаша превратилась в карту и уже лежала в инвентаре Шина. Как только Шин взял чашу, големы нацелились на него. Поскольку он не хотел, чтобы это заметили, Шин еще некоторое время следовал за ними. «Шни, можешь создать иллюзию, будто големы напали на фургон?» «Я это могу. Ты хочешь дать ему идти?» «Есть кое-какие нюансы. Из них всех только один человек виноват во всем этом». «Ясно, понимаю. Не воздержаться от контратаки, даже если они что-то сделают?» «Ага». Шин быстро переговорил со Шни через мысли-чат. Бросив взгляд в сторону фургона, он увидел, как его окутала иллюзия. И даже Кагера стал похож на обычную лошадь. Он действительно сильно выделялся, и это было правильным решением со стороны Шни. «Колеса! Они не смогут убежать, если вы сломаете колеса! Как только мы встретимся, ломайте их!» Для такого человека, как вы, приказывать что-то подобное. В тот момент, когда Шин отделился от них, приказы низкоуровневого человека стали еще более жесткими. Конечно, охранник пытался отказаться, однако с явным нежеланием. Он все-таки вытащил меч, следуя приказу низкоуровневого человека. Лицо охранника было наполнено горечью. Он должен был защитить себя остальных, даже если бы при этом заморал руки. Его меч, как только они сблизились, сломал колеса с одной стороны фургона, лишив его возможности продолжать движение. «Простите». Слабый шепот просочился со стороны охранника. Его лицо было искажено муками. По нему было хорошо видно, что он чувствует в этот момент. «Как же все сложно!» — пробормотал Шин, глядя на уезжающих галопом людей. В глазах обернувшегося человека отразился разбитый фургон и группа Шина, пытающиеся убежать.